Москва — это не только исторический, культурный, научный, но и промышленный центр. Одно из старейших предприятий столицы — кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Продукцию, которую выпускает эта фабрика, знает и любит вся Россия. Это знаменитые конфеты, пряники, шоколад, печенье, фрукты в шоколаде и другие сладости. Фабрика «Красный Октябрь» представляет собой современное промышленное предприятие с новейшим оборудованием и современными технологиями. Гордостью фабрики является не только ее сладкая продукция, но и музей, в котором собраны исторические документы, фотографии, рекламы, рассказывающие об истории фабрики. Кондитерская фабрика была основана в 1867 году. Основателем фабрики был немец Эйнем, приехавший в Россию, чтобы начать свое дело. Он был хорошим предпринимателем, хорошо организовал производство, широко использовал рекламу, поэтому дела на фабрике шли очень хорошо. Продукция фабрики имела большой успех. Много раз эта шоколадная фабрика получала призы и награды. В 1869 году она получила золотую медаль и право использовать герб России на своей продукции. На Всемирной выставке в Париже получила высокую награду — Гран-при. Хозяин фабрики думал не только о производстве, но и о своих рабочих. Он построил общежитие и столовую для рабочих, школу для детей. Люди, работавшие на его фабрике 25 лет, получали пенсию. После революции 1917 года фабрика Эйнем стала государственным предприятием и стала называться «Красный Октябрь». Филиалы этой фабрики находятся в разных городах России. Продукция фабрики по-прежнему пользуется огромным успехом.